Они звучат сейчас, согласись, достаточно одиозно. Что делать? Из песни слова не выкинешь. Да и кому это нужно, выкидывать слово из песни? Почти совсем не помню проезда нашего по городу. Смутно брежет только в моей памяти ощущение недоумения по поводу того, что в такую рань на улицах так много народу. Помню скотомогильник в предрассветных сумерках. Мне показалось тогда, что кости шевелятся, а черепа провожают нас пустыми глазницами. Флора не спала. Множество костров догорало и бродили между кострищами понурые зябкие фигуры. Воняло пригорелой кашей, аптекой, волглым тряпьем. Запахи почему-то запомнились. Вот странно. Га подошел к самому большому костру и сел у огня, рядом с Нуси, рядом со своим сыном. И сейчас же все вокруг заговорили. Ни одной фразы я не запомнил, тем более, что говорили, в общем-то, на жаргоне. Помню только, что это были жалобы и проклятия. Они проклинали Га за ту беду, которую он на них накликал, и жаловались ему, как им страшно сейчас и обреченно. Га молчал, он лишь обводил взглядом кричавших, плакавших, задыхавшихся в истерике. Потом все куда-то исчезли, и у костра нас осталось только трое, и Нуси принялся уговаривать отца уйти, пока не поздно. Он говорил что-то о смысле и бессмыслице, что-то о судьбах и жертвах, что-то о надежде и отчаянии. Нормальным, я бы сказал, даже нормированным русским языком, безукоризненно чисто и правильно. Га ответил ему: «У тебя свои ученики, у меня свои». У вас своя правда, у нас своя. И Нуси ушел. Помню, как мне было страшно. Зуб на зуб не попадал. Наверное, так чувствуют себя перед казнью. Ни одной жилки не было спокойной в моем теле. Га обнял меня за плечи и прижал к себе. Он был горячий, надежный, твердый и в то же время такой маленький, такой щуплый, такой незащищенный. И я впервые обнаружил, что я ведь на целую голову длиннее его и вдвое шире в плечах. И тут у костра оказался этот толстенький, лысоватый, в дурацком костюмчике, с дурацким разбухшим портфелем под мышкой. Я ведь и сейчас толком не понимаю, кто он такой. То ли в самом деле выплыл из прошлого, то ли все-таки соскочил со страниц этой странной рукописи. Ощущаю я в нем какое-то беспощадное чудо, если только не примерещился он мне тогда у костра, потому что в то утро мне могло примерещиться и не такое. Тогда же, помнится, ни о какой рукописи я и не подумал. Был он для меня просто раздражающий чудаковатый тип, ни к месту и ни ко времени прицепившийся к моему Га. Они поговорили о чем-то, коротко и невнятно, деталей не помню никаких. Помню только, что чудаковатый тип говорил голосом и тоном, совсем не подходящим ему ни по виду его, ни по ситуации. Ах, как жалею я сейчас, что не прислушался я тогда к их разговору, а запомнились мне лишь последние слова Га. Видимо, я тут же отнес их к самому себе. «Да перестаньте вы в самом деле! Ну, какой я вам терапевт!» Я самый обыкновенный пациент. Солнце уже высунулось из-за холмов, и я увидел на западе, там, где проходила дорога, ярко и весело освещенную желтую клубящуюся стену. Это была пыль. Колонна свернула с шоссе и двигалась к нам. Конец книги. Июль 1989 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Валерия Лебедева.